враждебных притеснений ордена. Он старался сокрушить ее. Он старался только развить те способности в человеке, которые мог употребить в дело и ослабить по возможности характер. Тот же строжайший надзор, как в самом ордене, имел место и при воспитании. С каким-то преступным коварством наставники пользовались доверенностью и взаимным дружеством учеников. Если один из них узнавал какую-либо тайну от другого, он обязан был, под опасением строжайшего наказания, передать ее наставнику, хотя, конечно, эти тайны были мелкие и большей частью нравственные, но орден хотел знать каждого отдельного своего ученика. Этим и объясняется то могущество, с каким до сих пор живет орден иезуитов. Он образовывал сам себя. Но в XVI столетии деятельность обнаружилась его страшным и опасным образом для реформации. Иезуиты выступили смелыми, ловкими и умными противниками протестантизма. Без сомнения, инквизиция немного бы сделала против нового движения со своими суровыми средствами. Деятельность иезуитов в этом отношении оказалась гораздо значительнее. Доселе протестанты обвиняли католиков в невежестве, указывая на темные стороны католической иерархии. Теперь из среды католицизма выступил орден образованный, деятельный, который со своей стороны мог облегчить протестантов часто в невежестве, который равносильно боролся с ним на поприще науки и одолевал их в сфере политической. Эта новая деятельность католицизма обнаружилась на соборе Триденском. Собор этот, трижды собиравшийся, оказал такое важное влияние на судьбу католицизма, обратив на себя внимание современников. Мы имеем два замечательных сочинения об этом соборе, заключающие в себе все главные необходимые сведения для его истории. Это сочинение фра Паоло Сарпи и иезуита Паловичини. Сарпи Паоло, 1552-1623 годы, венецианский политический деятель, богослов и историк. Паловичини Пьетро Сфорца, 1607-1667 годы, итальянский церковный деятель, богослов, историк. Сарпи, родом венецианец, монах, у которого было много независимых от средневековой католической догматики убеждений, написавший историю Тридентского собора в таком духе, который заставил некоторых думать, что она написана протестантом. Но по достоверным сведениям оказывается, что он был истинный католик и что протестантский элемент был в нем результатом глубокой опытности и, может быть, отголоском общих венецианских убеждений. В Венеции мы видим постоянно одно господствующее начало – готовность принять все католические догматы и глубокую ненависть к папам. То же самое направление вполне отразилось и в сочинении Сарпи. Он оставался до конца монахом, совершал таинство католической церкви, следовательно, его убеждения против католицизма были более политические. Но книга его много произвела шуму и немало содействовала протестантам к отвержению приговоров Тридентского собора. Ему отвечал Паловичини, книгой бесспорно ученый, но носивший в себе все направление ордена, к которому принадлежал автор. Он часто в своей книге, не называя Сарпи по имени, входит в разбор его мнений и старается их опровергнуть, не всегда беспристрастно. Это два голоса, раздающиеся из недр самого католицизма и показывающие ясно, до какой степени там еще колебались и не установились мнения. Для того, чтобы ближе познакомиться с их полемикой, можно пользоваться сочинением Ришара «Сарпи унд Паловичини», изданным в 1942 году. Акты Тридентского собора, кроме других изданий, изданы по-немецки в 1945 году. Здесь помещены протоколы отдельных заседаний и небольшие акты, заключающие в себе все нужное, чтобы иметь ясное понятие о соборе. Мы уже говорили, при каких отношениях собрался Тридентский собор. Папа, убеждаемый примерами предшествовавших соборов, опасался его. Протестанты, сначала желавшие его, скоро поняли, что им нельзя ждать со стороны его справедливости к своим мнениям. Следовательно, его хотел только один Карл V, надеявшийся с его помощью образовать новую умеренную партию.